запах неба и махорочки. Если подумать, так это просто какой-то ужас. Я еще ни разу не летал на самолетах. Правда, один раз я чуть не полетел, да не тут-то было, сорвалось. Прямо беда. И это не так давно случилось. Я уже не маленький был, хотя нельзя сказать, что и большой. В то время у мамы был отпуск, и мы гостили у ее родных в одном большом колхозе. Там было много тракторов и косилок, но главное, там водились животные. Лошади, цыплята и собаки, и была веселая компания ребят. Все с белыми волосами и очень дружные. По ночам, когда я ложился спать в маленькой светелке, было слышно, как где-то далеко гармонисты играют что-то печальное, и под эту музыку я сразу засыпал. И я полюбил всех в этом колхозе, и особенно ребят, и решил, что проживу здесь для начала лет 40, а там видно будет. Но вдруг стоп, машина, здравствуйте. Мама сказала, что отпуск промчался как одно мгновение, и нам надо срочно домой. Она спросила у дедушки Вали, когда вечерний поезд. Он сказал, а чего тебе поездом-то телепаться? Валяй на самолете, аэропорт-то в 3 верстах, моменты вы с Дениской в Москве. Ну что за дедушка Валя, золотой человек, добрый, он один раз мне божью коровку подарил. Я его никогда не забуду за это, и теперь тоже. Он когда увидел, как мне хочется лететь на самолете, то в 2 счета уговорил маму, и она, хотя и неохотно, но все-таки согласилась. И дедушка Валя, чтобы не гонять 5-тонку по пустякам, запряг лошадь, положил наш тяжелый чемодан в телегу на сенцо, и мы уселись и поехали. Я просто не знаю, как сказать, до чего было здорово ехать, слушать, как скрипит тележка, и слышать, как вокруг пахнет полем, дегтем и махорочкой. И я радовался, что сейчас полечу, потому что Мишка у нас во дворе рассказывал, как он с папой летал в Тбилиси, какой у них был самолет огромный из 3 комнат, и как им давали конфет сколько хочешь, а на завтрак сосиски в целлофановом мешочке и чай на подвесных столиках. И я так совсем задумался, как вдруг наша тележка въехала в высокие деревянные ворота, украшенные елочными ветками. Ветки были старые, они пожелтели. За этими воротами было тоже поле, только трава была какая-то не пышная, а пожухлая и потертая. Немножко подальше, прямо перед нами, стоял небольшой домик, и дедушка Валя поехал к нему. Я сказал, зачем мы сюда едем? Мне надоело трястись, поедем поскорее в аэропорт. Дедушка Валя сказал, а это чего? Это и есть аэропорт, или ослеп? У меня просто сердце упало. Это пожухлое поле – аэропорт? Чепуха какая! А где красота? Ведь никакой же красоты. Я сказал, а самолеты? Вот войдем в аэровокзал, он показал на домик. Пройдем его насквозь. Выйдем в другие двери, там и будут тебе самолеты. Покормить, что ли? И он повязал нашей лошади на голову мешок с овсом, и она начала хрупать. А мы пошли в этот домик. В нем было душно и пахло щами. В первой комнате сидели люди. Тут был дяденька с колесом и старушка с мешком. В мешке кто-то дышал, наверное, поросенок. Еще была женщина с 2 мальчатами в розовых рубашках и 1 грудным. Она его завернула в пеленки туго-натуго, и он был похож на гусеничку, потому что все время корчился. Тут же был газетный киоск. Дедушка Валя поставил наш тяжелый чемодан возле мамы и подошел к киоску. Я пошел за ним, но киоск не работал. Там в стекле была бумажка, а на ней надпись печатными буквами «Приду через 20». Я прочел эту надпись вслух. Дядька, что был с колесом, сказал «Смотрите, читает». И все посмотрели на меня. А я сказал «И всего-то 6 лет». Они все засмеялись. Дедушка Валя, когда смеялся, показывал все свои зубы. Они у него интересные были. Один вверху направо, а другой внизу налево. Дедушка долго хохотал. В это время в комнату заглянул какой-то толстый парень. Он сказал, кто на Москву? Мы, сказали все хором и заторопились. На Москву это мы. За мной, сказал парень и пошел. Все двинулись за ним. Мы прошли длинным коридором на другую сторону дома. Там была открытая дверь. Сквозь нее было видно синее небо. Перед выходом стояли 2 богатыря. Дядьки здоровенные, прямо как борцы в цирке. У одного была черная борода, а у другого рыжая. Возле них стояли весы. Когда пришла наша очередь, дедушка Валя крякнул и вскинул тяжелый чемодан на прилавок. Чемодан взвесили, и мама сказала: «Далеко до самолета?» «Метров 400», — сказал рыжий богатырь. «А то и все 500», — сказал черный. «Помогите, пожалуйста, донести чемодан», — сказала мама. «У нас самообслуживание», — сказал рыжий. Дедушка Валя подмигнул маме, закашлялся, взял чемодан, и мы вышли в открытую дверь. Вдалеке стоял какой-то самолетик, похожий на стрекозу, только на журавлиных ногах. Впереди шли все наши знакомые: колесо, мешок с поросенком, розовые рубашонки, гусеничка. И скоро мы пришли к самолету. Вблизи он показался еще меньше, чем издали. Все стали в него карабкаться, а мама сказала: «Ну и ну, это что, дедушка русской авиации?» «Это всего-навсего внутриобластная авиация», — сказал наш дед Валя. «Конечно, не Ту-104, ничего не поделаешь, а все-таки летает, Аэрофлот». «Да?» — спросила мама. «Летает? Это мило, он все-таки летает». «Ох, напрасно мы не поехали поездом. Что-то я не доверяю этому птеродактилю. Какие-то средние века». «Не лайнер, конечно», — сказал дедушка Валя. «Не стану врать. Не лайнер, упаси Господь, куда там?» И он стал прощаться с мамой, а потом со мной. Он не сильно кольнул меня своей голубой бородой в щеку, и мне было приятно, что он пахнет махорочкой, и потом мы с мамой полезли в самолет. Внутри самолета вдоль стен стояли две длинные скамейки, и летчика было видно, что у него не было отдельной кабины, а была только легкая дверца, она была раскрыта, и он помахал мне рукой, когда я вошел в самолет. У меня сразу от этого стало лучшее настроение, и я уселся и устроился довольно удобно, ноги на чемодан. Пассажиры сидели друг против друга. Напротив меня сидели розовые рубашонки, летчик то включал, то выключал мотор. И по всему было видно, что мы вот-вот взлетим. И я даже стал держаться за скамейку, но в это время к самолету подъехал грузовик, заваленный какими-то железными чушками. Из грузовика выскочили два человека. Они что-то крикнули летчику, откинули у своей машины борт, подъехали к самым дверям нашего лайнера и стали грузить свои железные чушки и болванки прямо в самолет. Когда грузчик бухнул свою первую железку где-то в хвосте самолета, летчик оглянулся и сказал: «Потише там швыряйте, пол проломить захотели». Но грузчик сказал: «Не бойся». Тут его товарищ принес следующую чушку и опять пряк, а первый приволок новую, шварк, а тут еще одну. Буц, а потом еще дзынь. Летчик говорит: «Эй, вы там, вы все в хвост не валите, а то я перекинусь в воздухе. Задний кувырок через хвост и будь здоров». Грузчик сказал: «Не бойся». И снова бамс, глянц. Летчик говорит: «Много там еще?» «Тонны полторы», — ответил грузчик. Тут наш летчик прямо вскипел и схватился за голову. «Вы что?» — закричал он. «Ошалели, что ли? Вы понимаете, что я не взлечу, а?» А грузчик опять: «Не бойся». И снова брумс, прамс. От этих дел в нашем самолете образовалась какая-то жуткая тишина. Мама была совершенно белая, а у меня щекотало в животе. А тут брамс. Летчик скинул с себя фуражку и закричал: «Я вам последний раз говорю, перестаньте таскать. У меня мотор барахлит, вот послушайте». Он включил мотор, мы услышали сначала ровное «тррррр», а потом ни с того ни с сего «чав-чав-чав». И сейчас же «хлюп-хлюп-хлюп». И вдруг «сюп-сюп-сюп», «пи-пи». Летчик говорит: «Ну, можно при таком моторе перегружать машину?» Грузчик отвечает: «Не бойся, это мы по приказу Сергачева грузим. Сергачев приказал, мы и грузим». Тут наш летчик немножко скис и примолк. Мама стала желтая, а старушкин поросенок вдруг завизжал, как будто понял, что здесь шутки плохи. А грузчики свое: «Трух, трах». Но летчик все-таки взбунтовался. «Вы мне устраиваете вынужденную посадку. Я прошлое лето тоже вот так 10 километров не дотянул до Кошкина и сел в чистом поле. Хорошо это, по-вашему, пассажиров пешком гонять по 10 верст?» «Не подымай паники», — сказал грузчик. «Сойдет». «Я лучше свою машину знаю, сойдет или нет», — крикнул летчик. «Интересно мне, по-твоему, полную машину людей гробить? Сергачева за это посадят?» «Нет, а меня посадят». «Не посадят», — сказал грузчик, «а посадят, передачу принесу». И как ни в чем не бывало. Брынз. Тут мама встала и сказала: «Товарищ водитель, скажите, пожалуйста, Есть у меня до отлета минут 5. «Идите», — сказал летчик, — «только проворнее. А чемодан зачем берете?» «Я переоденусь», — сказала мама храбро, — «а то мне жарко, я задыхаюсь от жары». «Быстренько», — сказал летчик. Мама схватила меня под мышки и поволокла к двери. Там меня подхватил грузчик и поставил на землю. Мама выскочила следом. Грузчик протянул ей чемодан. И хотя наша мама всегда была очень слабая, но она тут же подхватила наш тяжеленный чемоданище на плечо и помчалась прочь от самолета. Она держала курс на аэровокзал. Я бежал за ней. На крыльце стоял дедушка Валя. Он только всплеснул руками, когда увидел нас. И он, наверное, сразу все понял, потому что ни о чем не спросил маму. Все вместе мы как будто сговорились, молча пробежали сквозь этот нескладный дом на другую сторону к лошади. Мы вскочили в телегу и собрались ехать, но когда я обернулся, я увидел, что от аэропорта по пыльной дорожке, по жухлой траве к нам бегут, спотыкаясь и протягивая руки, обе розовые рубашонки. За ними бежала их мама с маленькой, туго запеленатой гусеничкой. Она прижимала ее к сердцу. Мы их всех погрузили к себе. Дедушка Валя дернул вожжи, лошадь тронула, и я откинулся на спину. Повсюду было синее небо, тележка скрипела, и ах, как вкусно пахло полем, дегтем и махорочкой.